Из тетради Игоря Выходцева. Я помнил его фамилию. Долгих. И снова поехал в свою ведомственную поликлинику. Попросил девушку в регистратуре записать меня на прием к доктору Долгих. Она посмотрела сперва в мое удостоверение, потом изучила пропуск в поликлинику и удивленно протянула. «Долгих не ваш терапевт, ваш Новицкий». «Но мне нужно попасть именно к Долгих», — настаивал я. «Я же был у него в прошлом году». Я хотел посмотреть ему в глаза и сказать все, что думаю. О нем лично и о его огромном вкладе в дело разрушения моей жизни. Девушка покачала головой. «Юрий Леонидович здесь больше не работает. Вас записывать к Новицкому?» «Записывайте». Она посмотрела что-то в компьютере и вдруг улыбнулась. «Сегодня есть время, через полчаса. Записывать вас подождете? Или хотите на другой день?» «Сегодня», — решительно ответил я. 30 минут мне вполне хватило на то, чтобы сбегать в ближайший кафетерий, перекусить и купить скромный букет цветов для очаровательной сотрудницы регистратуры. В общем-то, ничего особенного она для меня не сделала, просто выполнила свои обязанности, не надрываясь. Но внутренне я уже стоял на низком старте. Ненависть ожила, расправила плечи и готовилась ринуться в бой. Я увидел перед собой конкретного врага, которого мне так не хватало, когда умирал Ванечка. Врага, которого можно обвинить. Врага, которого можно уничтожить. Это будоражило и поднимало настроение. Через полчаса я вошел в кабинет к доктору Новицкому, тому самому, который был первым специалистом в списке тех, кого я обходил во время диспансеризации несколько месяцев назад. «Вы знаете, где сейчас работает ваш предшественник Долгих?» — спросил я без предисловий. «Юрий Леонидович, а зачем он вам?» «Хочу поговорить, спросить, как он себя чувствует, и рассказать, как чувствую себя я». Новицкий вывел на экран компьютера мою карту, что-то посмотрел в ней, потом тяжело вздохнул и покачал головой. «Вы были у него 8 декабря, правильно?» Я растерялся. «Ну, наверное. Я дату точно не помню, но да, где-то в начале декабря. У меня отпуск был с 15 января, я это хорошо помню. И хотелось успеть все документы оформить до того, как начнется гонка с отчетами. Конец года, сами знаете, как оно у нас. А потом каникулы до 13-го, никто не работает». «Видите ли, Игорь Андреевич, вы, конечно, имеете полное право предъявить претензии. С этим я ничего не могу сделать. Но дело в том, что у Юрия Леонидовича погибла 8-летняя дочь, маленькая девочка. Ее сбила машина, когда водитель не справился с управлением и на огромной скорости врезался в автобусную остановку. Помните этот случай? Погибли 2 человека, и еще 4 получили ранения и увечья. Еще бы мне не помнить. Об этом весь город говорил. Я как раз дежурил в тот день и малодушно радовался, что страшное происшествие имело место не в нашем округе, и мне не придется выезжать. Само по себе ДТП не наша епархия, но при таких ситуациях нужно опрашивать свидетелей, выполнять поручения следователя, заполнять множество бумаг, и тут уж бросают все наличные силы. Как раз на следующий день после того дежурства, в свой законный отсыпной, я и отправился в поликлинику на диспансеризацию. Получается... Ох ты, Господи! «Да-да», — печально покивал головой доктор Новицкий. «Вы были у Юрия Леонидовича на следующий день после... ну, после того. Я ни к чему вас не призываю, но попробуйте понять, в каком он был состоянии». «Зачем же он вышел на работу, если...» Во мне кипела злость, смешанная с сочувствием. «Все переносят шок и горе по-разному. Двух одинаковых случаев не бывает. Некоторые люди верят сразу, а некоторые пытаются хотя бы для самих себя сделать вид, что ничего не случилось, что жизнь идет как обычно. У них просто нет сил осознать ужасное, и они спасаются обыденным. Опять же, у одних эта стадия длится несколько минут или несколько часов, у других несколько дней, а то и недель, и даже месяцев. Понимаете, о чем я? Я понимал. Уж кто-кто. А я-то отлично понимал, в каком состоянии бывает отец после смерти ребенка. Я терял Ванечку постепенно, на протяжении 4 лет. Я знал, что происходит, пытался подготовиться к этому, и все равно, когда случилось, я был, что называется, в хлам, в грязь. А тут все намного ужаснее. Ребенок утром ушел в школу, и ты, может быть, даже не поцеловал его, не попрощался, потому что сам был уже поглощен проблемами предстоящего дня. Торопился, опаздывал, допивал кофе на бегу, одновременно повязывая галстук и натягивая пиджак. И вдруг... Что может быть хуже? Что может быть страшнее? Почему нет закона, запрещающего врачам, находящимся в состоянии тяжелейшего стресса, вести прием пациентов? Это была только первая мысль. Мысль, с которой я вышел из кабинета терапевта. Потом пришли другие мысли.